Ты настоящая, как сам я, ведь примкну к твоей же красоте сам, ведь мне только повод подарить. Как же я полюбил тебя еще раньше, как эти рамки вне закона. Ты поистине природа, привыкаю умирать, и мне от этого неплохо. Добиваться лишь тебя, замечать только одно: ты расцветаешь словно сад в этом райском молебу. Точно космосу даешь всем принцессам прикурить. Отпусти мою любовь, ну и ни дня тебе не жить без такого, без меня. Хоть поешь день ото дня, что это больше, чем любовь. И мы ведь пьяны без вина, крутишь, вертишь этим носом, то туда ты, то сюда. Малолетние особы, значит, говоря от ума. Но я готов принять все боли, перегрузы в голове. Признаю, что в этом мире меня тянет лишь к тебе. Ты точно приятная манна. Улыбнись мне, дама. На сердце осадок дурманна. Я над любовью, мама. Ты точно приятная манна. Улыбнись мне, дама. На сердце осадок дурманна. Я над любовью, мама. За время пели, лечили, зала. Теряли, плакали, боли, печально. Бремени меня тайнами зна. Все так же, как изначально. Волны зовут, я завожу мотор. Гонга, не буду ждать тебя, возьму и заберу с собой. Долго ли пели в нем мой дом, что помнит теплоту забудь. С поломанными сердцами все же верили в эту любовь. Стеник и леди, берег терека, ветер. Окрепли или поломались, отрави меня думами этими. Мы как театральные тени цветами бредим. Либо давай с тобой на край, что манит нас нездешним светом. Не безымянна, тоска иная. Нам не увидеть больше фая-фая. Я рядом буду до конца, ты знаешь. Ценю, люблю, скучаю, обнимаю.